Вот человек рождается на свет, рождается еще одна мечта. Но лишь одна судьба, то плач, то смех. Еще одна любовь и красота. И не было похожего вовек. И больше уж не будет никогда. Рождается на свете человек, рождается еще одна мечта. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Он к утру не погаснет на ветру. Человек рождается на свет, и в мире прибавляется тепла. Но если вдруг тепла на свете нет, сжигает человек себя дотла. Не прервала бы только кровь свой бег, живому сердцу только б не остыть. Рождается на свете человек. Расти, рождать и самому растить. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Не погаснет на ветру. Человек рождается на свет, он продолжает жизнь и торжество. И первый крик, его простой ответ, всем стам смертям нацеленным в него. Ни злу, ни смерти в мире боли нет, в нем ночь хозяйка только до утра. Рождается на свете человек, земной творец и жизни, и добра. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Спрячу в ладонь новорожденный огонь. Он к утру не погаснет на ветру. Не погаснет на ветру. Ладонь